Четверг, 11 декабря 1984 года. После изнурительных 2 недель ухода за Джонатаном, Анни снова была рядом с ним, присев под парусиновым навесом и готовясь покормить его рыбным супом. Джонатан открыл глаза. — Привет, Анни, — сказал он. Она моргнула, поскольку привыкла к тому, что в бреду он называл ее Луизой, и быстро пощупала его лоб. Он был сухой и холодный. Она улыбнулась ему. — Доброе утро. Мы скучали по тебе. — С возвращением. Анни бросилась из-под навеса сообщить хорошие новости остальным, но в лагере была лишь Кэрри. За 2-ю неделю декабря были еще 2 случая заболевания с Сьюзи и Кэрри. Сьюзи, которая всегда ворчала, когда наступала ее очередь убирать утром мусор из хижины, наступила на скорпиона, спрятавшегося под листом. Анни знала, что при укусе скорпиона нужно было поступать так же, как и при укусе змеи — ничего не делать. Джонатан учил их никогда не использовать массаж, не надрезать, не пускать кровь и не высасывать яд из ран. Чем больше ты делаешь это, тем больше яд впитывается в кровь, и можно умереть от потери крови. Поэтому Анни промыла и просушила укушенное место, затем выше раны наложила стягивающую повязку, но не такую тугую, как жгут. Первый день Анни снимала ее и завязывала снова каждые 30 минут. Кроме того, она наложила шину на ступню Сьюзи. После 24 часов сильной лихорадки и беспамятства Сьюзи, хотя и была слабой, но выздоравливала. Гораздо более серьезными были тропические язвы у Кэрри. Они появились на ее икрах после того, как она во сне расцарапала места укусов муравьев. Они все знали, что тропические язвы могли привести их к гангрене, ампутации и смерти. Как любой обратный фурункул, они могли начаться с малейшей царапины, и в результате крошечные ямочки превращались в большие гноившиеся отверстия. Всякий раз, когда Кэрри отправлялась на рыбалку, она забивала их кусочками прокипяченной ткани и перевязывала тряпкой, оторванной от рубашки. Но в один из дней, после того, как Сьюзи укусил скорпион, у Кэрри с обеих сторон ее паха появились припухлости, и она едва могла ходить. Ее ноги опухли и приобрели розоватый цвет, как у поросенка из мультфильмов Уолта Диснея. Когда Джонатан сказал ей, что для удаления гноя из ран жители этого острова пользовались безногими личинками, Кэрри отказалась от этого. Но после ночи, проведенной в агонии, она была готова попробовать что угодно. Анни принесла ей кучу гнилой рыбы. Кэрри вытащила одну из личинок, судорожно сглотнула, а затем сунула ее в одну из своих язв. Джонатан сказал, что эти личинки поедают лишь мертвую ткань, поэтому они отсасывают гной из ран. Так это и оказалось. Когда ее язвы очистились, Кэрри оставила их просохнуть. Но места укусов муравьев продолжали превращаться в новые язвы. Желая сообщить Кэрри хорошую новость, Анни крикнула ей: «Джонатану стало лучше. А где остальные?» «Дождь неожиданно прекратился», — ответила Кэрри, — «поэтому они ушли окунуться к водопаду, пока не начался дневной ливень». «Значит, мы остались без наблюдателя», — воскликнула Анни и бросилась к их эвкалипту. «Осторожнее», — предупредила Сильвана, показывая Сьюзи на мелководье. «Ты чуть не наступила на рыбу камень». Сьюзи вскрикнула, заметив это мерзкое, сморщенное серое существо. «Джонатан сказал, чтобы ты далеко не заплывала», — напомнила ей Сильвана. Сьюзи спародировала итальянский акцент Сильваны. «Джонатан говорит, Джонатан говорит. Я буду делать так, как мне хочется». Она умышленно пошла дальше и поплыла. Сильвана поискала глазами Петти, которая теперь шарахалась от Сьюзи, как от чумной. Петти была примерно в 100 ярдов и плыла спортивным кролем, опустив голову в воду. Сильвана вздохнула и вошла в воду. Держа голову над водой, она поплыла брасом вслед за Сьюзи, которая снова вела себя как капризный двухлетний ребенок. Поравнявшись с ней, Сильвана крикнула: «Возвращайся немедленно к берегу!» Неуклюже загребая по собачьи, Сьюзи упрямо плыла в направлении входа в лагуну. Сильвана заплыла перед ней и перекрыла ей возможность плыть туда, куда ей хотелось. «Сьюзи, возвращайся! Ты плывешь прямо на течение!» Умышленно или нет, Сильвана этого не знала, но одной рукой Сьюзи ударила Сильвану в лицо и окунула ее головой в воду. Сильвана вынырнула на поверхность, хватая ртом воздух. Она была в ярости. Вспомнив свой странный прием по спасению утопающих, она ладонью правой руки ударила Сьюзи ниже подбородка и толкнула ее назад и под воду. Пока Сьюзи опускалась под воду, она отчаянно махала руками и случайно ударила Сильвану в живот, отчего та скрючилась. Обе женщины вынырнули на поверхность и смотрели друг на друга, тяжело дыша и выплевывая морскую воду. Кипя от ярости, они бросились друг на друга. После 5 минут отчаянной драки Сильвана подняла свою левую руку, намереваясь по-настоящему ударить Сьюзи. Ее великолепное обручальное кольцо с изумрудом и бриллиантами соскочило с пальца, взлетело в воздух и исчезло под этой зеленой полупрозрачной водой. Мокрое лицо Сьюзи застыло от ужаса. Сильвана рассмеялась. — Вот видишь, даже мои пальцы утончились, — сказала она. — Хорошо, Сьюзи, ты, несомненно, доказала, что умеешь плавать, поэтому я оставлю тебя в покое. Сильвана не спеша поплыла от Сьюзи. Она повернулась на спину и легла на воду, наслаждаясь солнцем и приятной теплой водой, которая плескалась у ее тела и раскачивала ее в размеренном, завораживающем ритме моря. Вдруг где-то на расстоянии раздался крик Сьюзи: «Акула!» Сьюзи изо всех сил колотила руками в воде. Ее лицо было искажено паникой. Потом она исчезла под водой. Сильвана в ужасе поплыла к ней. Сьюзи вновь показалась на поверхности и опять закричала. Она задыхалась, неистово размахивала руками и снова скрылась под водой. Когда Сьюзи снова выскочила на поверхность и закричала от страха, она попыталась откашляться от воды, которую перед этим хлебнула, но это заставило ее сделать глубокий выдох. В результате, когда она открыла рот, чтобы сделать вдох, в ее легкие набралось еще больше воды. Когда эта попавшая в легкие вода вновь вызвала кашель, еще больше воздуха вышло из ее легких, и она снова ловила его ртом, отчаянно пытаясь крикнуть в этой вдруг ставшей такой опасной теплой воде. Поскольку последняя порция воды, которую она хлебнула, увеличила ее вес, она начала тонуть. Обезумев и отчаянно борясь за свою жизнь, Сьюзи била по воде руками и ногами. Находясь в полубессознательном состоянии, она пыталась выплыть на эту гладкую поверхность моря, которая сомкнулась над ее головой. Поскольку ее легкие уже не работали, она начала еще сильнее молотить руками и судорожно хватать ртом. Всякий раз, когда Сьюзи открывала рот, чтобы сделать вдох, этот цикл повторялся. Когда она открывала, то выпускала воздух, а когда кричала, то вода вливалась в ее открытый рот. Потом борьба прекратилась, она потеряла сознание, и ее утяжеленное водой тело стало медленно опускаться на дно. Когда Сьюзи исчезла с поверхности, первой мыслью Сильваны было плыть назад к берегу как можно быстрее, но ей удалось подавить панику. К рифу и в лагуну заходят лишь детеныши акул, в длину не более 4 футов. Они могли покалечить человека, может быть, даже откусить ступню, но они не могли полностью проглотить взрослого человека. Сильвана крикнула «Петти», но та плавала на удалении от них, опустив голову в воду и получая удовольствие от быстрого скольжения по воде, поэтому она не слышала криков Сильваны. Лихорадочными, неловкими, брассовыми движениями Сильвана направлялась к тому месту, где она в последний раз видела Сьюзи. Сделав глубокий вдох, Она нырнула под воду. Спустя 2 минуты Сильвана вынырнула на поверхность, тяжело дыша. Она ничего не увидела. Проплыв еще несколько футов, она снова нырнула. На этот раз, когда у нее уже кончался запас воздуха, Сильвана увидела какой-то покачивавшийся черный шар, похожий на огромного морского ежа. Это была голова Сьюзи. Сильвана выбралась на поверхность и, сделав глубокий вдох, нырнула на глубину. На том месте тела уже не было. Сначала Сильвана не увидела его, но потом заметила его безжизненные очертания. Оно лениво поднималось и опускалось вместе с приливной волной. Изо всех сил Сильвана поплыла к нему. Добравшись до Сьюзи, она схватила ее одной рукой и резко толкнула вверх. Ощущая в своих легких огонь, Сильвана поддерживала обмякшее и потяжелевшее тело Сьюзи. Едва Сильвана оказалась на поверхности, она захотела отпустить руку Сьюзи, боясь, что снова ее потеряет, но ей удалось подплыть под Сьюзи, а затем захватить ее другую руку. Прижимая Сьюзи к своей груди, Сильвана рывками поплыла на спине к берегу. Она никогда не представляла себе, что тело может быть таким скользким и с ним так трудно маневрировать. Пока Сильвана плыла, она пыталась вспомнить, как делается искусственное дыхание изо рта в рот. Она, наверное, десятки раз читала эти правила в плавательных бассейнах, но сейчас все, что она могла вспомнить, было то, что перед началом вы должны вытащить искусственные челюсти. Петти вышла из воды и стояла на пляже, обнаженной в позиции дерева. Нельзя было заниматься йогой, лежа на пляже, иначе эти песчаные мошки искусают вас. Погрузившись в себя и держа глаза на уровне горизонта, Петти не подозревала об этом инциденте в море, пока задыхавшаяся Сильвана не добралась до мелководья. Она опустила Сьюзи, вскарабкалась на ноги и крикнула Петти. Та дернула головой и увидела, как Сильвана тащит из воды Сьюзи. Петти изо всех сил побежала по мягкому песку к этим двум женщинам, затем остановилась в нерешительности. Сильвана все еще с трудом переводила дыхание. «Петти, ради бога, помоги мне, она же умирает!» Неохотно Петти подтащила Сьюзи из воды. Она оттолкнула это обмякшее тело на правый бок и грубо подняла правую руку Сьюзи над своей головой. «Искусственное дыхание? Изо рта в рот можешь сделать?» — с трудом выдохнула Сильвана. «В общем, да», — сказала Петти. «Сначала нужно освободить рот от посторонних предметов и прочистить канал прохода воздуха к легким». Опустившись на колени у пояса Сьюзи, она начала массировать ей живот движениями вверх, чтобы выдавить из легких воду. Из посиневшего рта Сьюзи потекли тонкие струйки воды. Петти осторожно сунула свой указательный палец в рот Сьюзи, чтобы проверить, не было ли там морских водорослей или других посторонних предметов. «Ну давай же, делай!» — взмолилась Сильвана. При мысли о том, что ей придется дотрагиваться до Сьюзи, а тем более губами, Петти почувствовала отвращение. Она будто опасалась, что любой контакт с ней может заразить ее. «Ну давай же!» — крикнула Сильвана. Петти проверила у Сьюзи пульс, но он не прощупывался. Она знала, что через 4 минуты после остановки дыхания происходит необратимое повреждение мозга. Но если принудительно дышать в рот человеку, который не дышит, то в вашем выдохе содержится достаточно кислорода, чтобы обеспечить пострадавшему систему жизнеобеспечения. Петти перевернула Сьюзи на спину, сняла свои часы с черным стеклом и поднесла их ко рту Сьюзи. «Если Сьюзи еще дышит, — сказала она Сильване, — то от ее дыхания стекло запотеет». «Ну как? Дышит?» Сильвана беспомощно опустилась на колени. Петти посмотрела на часы. Они запотели. «Ну тогда давай, делай искусственное дыхание». Петти осторожно запрокинула бессильно поникшую голову Сьюзи назад, чтобы открыть проход воздуха к легким. Она раскрыла ее вялую челюсть и зажала нос, затем вновь остановилась в нерешительности. «Ради бога, ну давай же», — сказала Сильвана. «Ты что, не понимаешь? Она же умирает». Петти наклонилась и сделала глубокий выдох в рот Сьюзи. С этого момента легкие Петти обеспечивали дыхание для тела Сьюзи. Она считала до четырех, потом снова делала глубокий выдох в рот Сьюзи. Вдруг Сьюзи затошнила. Петти тоже. Сильвана воскликнула. «Ой, Петти, не останавливайся!» Петти передернула, когда она перевернула Сьюзи на бок, чтобы ее могло вырвать. Затем вновь она начала массировать ей живот. Изо рта Сьюзи на белый песок хлынула рвота и вода. Сильвана затаила дыхание. Когда Сьюзи вновь оказалась лежащей неподвижно, Петти перевернула ее на спину и продолжила малоприятную работу — вдувать воздух по 15 раз в минуту в покрытый рвотой рот Сьюзи. «Посмотри на ее грудную клетку», — прошептала Сильвана. Синхронно с дыханием Петти круглые груди Сьюзи слегка поднимались и опускались. Это означало, что проход в ее горле был свободен. «Сделай ей еще раз», — попросила Сильвана. «Быстрее». Ненавидя каждое прикосновение к рту Сьюзи, Петти продолжала делать дыхание рот в рот по 15 выдохов в минуту в течение нескольких минут. Затем, устав, она тяжело сказала: «Сколько, по-твоему, нужно это делать? Может, ты попробуешь?» Оцепенев от волнения, Сильвана ответила: «Я не имею понятия об этом. Не останавливайся. Петти, ты же умеешь это делать, а я нет». Петти сплюнула в песок, затем продолжила свои неохотные поцелуи. «Петти, она опять дышит, смотри!» Петти остановилась. Она увидела, что грудная клетка Сьюзи поднималась и опускалась уже сама. Петти быстро повернула Сьюзи на правый бок, правая рука над головой, а левое колено согнуто вперед. Эти две женщины с беспокойством наблюдали, сидя на коленях на обжигающем песке, за тем, как жизнь возвращалась к спасенной. Сьюзи отрыгнула, кашлянула, а после этого ее вырвало. Сильвана расплакалась. Позднее в хижине бледную и дрожавшую Сильвану пришлось успокаивать Анни. Анни рассерженно повернулась к Петти и сказала: «Ты ведь собиралась всего лишь окунуться, а не плавать. Последние два часа никого не было на посту. Полезай туда немедленно». Испытывая отвращение от того, что ей пришлось сделать, Петти почувствовала, что ее наказали по делам. Она убежала, задаваясь вопросом, что случилось бы с Сьюзи, если бы рядом не оказалось Сильваны. В тот день дождь прекратился рано, поэтому Петти пошла проверить вершу в ручье. В ней оказалась лишь одна большая креветка. Поскольку лески по-прежнему провисали, она вернулась в лагерь за своими рыболовными снастями, ведром, ручным сачком, двумя легкими удочками и ружьем для подводной охоты. Сейчас, когда их хижина неожиданно превратилась в полевой госпиталь, Петти осталась единственным человеком, кто мог добывать пищу. Схватив руками в перчатках свои рыболовные снасти, одинокая, подавленная, все еще испытывающая чувство стыда и спрашивающая себя, не обречены ли они все умереть здесь от гноящихся ран или малярии, Петти слишком резво съехала по крутой тропинке с утес. Она споткнулась и чуть не упала. Ей удалось сохранить равновесие и не уронить свои тяжелые снасти, но при этом у нее с головы слетела шляпа и зацепилась за камень у края водопада, и чтобы снять ее оттуда, потребовалось бы некоторое время. Петти решила заняться этим позже, когда у нее освободятся руки, чем останавливаться сейчас ради работы, которая может занять не менее 20 минут. Стоя по бедра в воде, Петти безуспешно пыталась что-нибудь поймать. Раз за разом она размахивала над головой наживкой и крючком, а затем бросала их в волны. Она упрямо продолжала это делать, наслаждаясь ощущением самого этого процесса, и была полностью поглощена этим занятием. Несмотря на изнуряющую дневную жару и пот, который струился между ее грудей. В конце концов она решила, что на сегодня хватит, попозже попробует на реке. Обычно они ловили рыбу на реке рано утром и ночью, потому что именно тогда рыбы питались, ночью появлялись насекомые. Петти решила, что если ей не повезет, она вернется на пляж в лунную ночь, хотя они и старались избегать рыбной ловли по ночам. У ручьев и реки было много москитов, а в море водились медузы и скаты, укус которых мог убить человека меньше, чем за минуту. В худшем случае, когда будет отлив, Петти могла бы попытаться поймать немного крабов. Тогда, по крайней мере, у нее будет лучшая приманка для рыб, а также суп из крабов. Возвращаясь к берегу, Петти мельком взглянула на зловещие лилово-черные облака над головой, и в этот момент она наступила на острый камень, споткнулась и потеряла равновесие. Пока поднималась, она почувствовала спиной холодные порывы ветра и услышала шум воды на листьях пальм. К тому времени, когда Петти добралась до тропинки, над лагуной хлестал дождь, ударяя по воде с силой особенно зло. Она обнаружила, что почти невозможно стоять на пляже, не говоря уже о том, чтобы взбираться по тропинке на утес, превратившийся в сплошной поток грязи. И Анне придется подождать ужина. Ну, так ей и надо. Впредь не будет приказывать Петти подобным образом. Во всяком случае, никто не смог бы в такой ливень напасть на их лагерь. Промокнув насквозь и ежась, Петти присела на краю пляжа выше линии прилива. На 2 часа дождь вынудил ее остаться здесь, и за это время она не видела ничего. Пляж как будто был укрыт бледно-серой дымкой. Дождь шел, не переставая. Он прекратился почти так же неожиданно, как и начался, хотя сильный ветер не утихал. Петти привязала свои снасти к одной из пальм, чтобы забраться теперь по уже скользкой тропе. Ей нужны были обе руки, да и в любом случае снасти понадобятся ей сегодня вечером. С большим трудом ей удалось добраться до вершины утеса. Пока она лезла наверх, он, казалось, удлинялся. Казалось, ему не было конца, будто какой-то великан отодвигал его вершину. Когда Петти, пошатываясь, вернулась в лагерь, чувствуя головокружение, она увидела, что к ней бежит Анни, но выглядит какой-то странно плоской. Когда Анни подбежала к пошатывавшейся Петти, она крикнула: «Что случилось? Укусила морская змея или рыба-камень?» «Шляпы нет», — пробормотала Петти. Колени ее подкосились, она плюхнулась в грязь, ее вырвало, а потом она потеряла сознание. Шея и спина Петти были ярко-красными и в волдырях. Она находилась в полубессознательном состоянии. Это была лихорадка. Она лежала на своей кровати лицом вниз и стонала. Анни осторожно обмыла ей спину холодной водой. «Ты только посмотри на эти волдыри», — сказала Сьюзи. Анни присела на корточки и устало вытерла лоб рукой. 4 недели мы пережили без серьезных болезней, если не считать поносы и лихорадки у Джонатана. А сейчас вдруг за 2 дня я заведую госпиталем. Что произошло? Эффект домино. После того, как Сьюзи упрямо заплыла слишком далеко, предположила Кэрри. Завтра Сильвана должна поправиться и поможет.